Глава 26. Ласковые руки гладили меня по голове. Голос звучал будто издалека. Сознание отказывалось его понимать. Слова долетали обрывками. «Маленькая, хорошая, моя леди». «Это про меня?» Лица коснулся холод. Я вздрогнула и вынырнула из беспамятства, распахивая ресницы. В виски стучали молоточки, назойливо и болезненно. Тук-тук, тук-тук. Я лежала на собственной кровати. Рядом со мной, склонившись, сидел Элден. В голове у меня все еще звучал размытый сознанием голос. «Маленькая, хорошая». «Неужели это он говорил? Или мне все почудилось в забытье?» «Что произошло?» – прошептала я сдавленным голосом. «Вы упали в обморок», – ответил супруг и промокнул мне лоб мокрой тряпицей. Ровно ответил, без всяких маленьких и хороших. «Точно, значит, померещилось. Завтра же Наэль займется подбором новых слуг. Эти никуда не годны, я всех разогнал, кроме Наэль и Дока». «Новые слуги? Ах да, я и сама хотела заменить всех чертям». «Где это видано? Хозяйку бросить? Пользуются добротой герцога и совсем распустились. А супруг у меня кремнем бывает, всех, значит, разогнал». «Двоих всего оставил. Дока, понятное дело, мажордом у нас старый. А Наэль единственная не бросила несчастную супругу герцога в трудный час. Остальным всем так и надо». Ох, как у меня глаза горели. В них словно песок насыпали. И в висках еще сильнее раздавалось тук-тук-тук-тук. Я прикрыла веки и будто заново окунулась в события, произошедшие в комнате. Память услужливо нарисовала моего герцога с мертвой змеей в руке. «Он? Как он смог?» Я распахнула глаза. «Вы? Как вы это сделали? Я видела. Вы гадину на лету поймали». Взгляд герцога устремился на меня, заботливый и теплый. «Я никогда не видела у Элла такого взгляда. И лица такого не видела. Глубокая внутренняя борьба угадывалась в плотно сжатых губах и вычерченных скулах». «Дель», – произнес он после затянувшегося молчания. Его прервало появление в комнате Наэль. Та внесла кувшин. «Леди нужна холодная вода». Ох, я готова была застонать. Как же не вовремя вернулась горничная. Лорд кивнул, указывая на прикроватный столик. Девушка поставила кувшин и развернулась к двери. «Останьтесь, Наэль», – остановил ее герцог. «Леди Дель, необходим присмотр». И снова обратил свой взор на меня. «Нам с вами нужно серьезно поговорить, Дель. О случившемся здесь, о появлении гадюки в ваших покоях, я знаю только из сбивчивого рассказа Наэль. Мне хотелось бы узнать о подробностях из ваших уст. Сейчас меня ожидает король, но вечером...» «Зачем вы вернулись?» Он поморщился. Я снова его перебила. «Келтон сказал, что вы поедете в департамент. Даже если я вам запрещу это делать, вы ведь все равно поедете». В голосе сквозила недоброжелательная уверенность. «Поеду», – тихо выдохнула я. И тут же отчаянно захотела спрятаться под одеяло от темного пронзительного взгляда. Поборов пугливое желание, запинаясь, продолжила. «Там Олтер, из-за меня, я должна его забрать». Легкая улыбка тронула уголки губ герцога. Он поднялся, поправил и без того безукоризненно сидевший на нем китель. «Уже одно то, что вы за него переживаете, наталкивает на мысль, что вы все же раскаиваетесь и чувствуете свою вину». Я кивнула. «Я раскаиваюсь. Очень-очень». «Вы странная леди, моя милая. Вы делаете совершенно безумные поступки, совсем не думая о последствиях. Вы не считаете верным рассказать мне, что происходит, но...» «Я вернулся, так как переживаю за вас, Дель. Что бы вы там обо мне не думали. Я приказал Доку проводить вас до департамента и вернуться с вами в поместье». «И Наэль», – пискнула я. «И Наэль», – хмуро посмотрел на мою горничную Элден. «Хотя вы вдвоем, это будет смесь похлеще гадюки в вашей спальне. Да, кстати, о змее. Откуда вы узнали о ее наличии в вашей постели?» «Видела». Я села на кровати с помощью горничной. Та подала мне кувшин. Я сделала несколько глотков. Холод воды успокоительно действовал на молоточки в висках. Лицо герцога стало серьезным настолько, что между бровей залегли глубокие морщины. «Что значит видели?» Я отставила кувшин, воззрилась на супруга, перевела взгляд на его руки. «Нет, точно нет, его руки я бы узнала. Аристократичные длинные пальцы с выдающимися костяшками». «Змея не сама приползла в комнату, ее подбросили», – резко выдохнула. «Об этом мне уже говорила Наэль. Вы видели, кто это сделал?» «Только руку. Я не уверена, что смогу ее узнать. Но мне показалось, что она была мужская. Бледность лица Элдена можно было сравнить с мертвецкой». «Дель», – выдохнул он прерывисто и быстрым шагом подошел ко мне. Я задрала голову, чтобы смотреть ему в глаза. Было неудобно, но я не отвела взгляда от напряженного лица герцога. Он коснулся пальцами моей шеи, провел до самого уха. Подушечками пальцев погладил щеку, взял меня за подбородок, заставляя поднять голову, и провел по моим губам. В моих глазах, вероятно, появилось недоумение. Герцог убрал руку и произнес с напряжением в голосе. «Дель, я вас очень прошу, будьте осторожны». Я ошарашенно моргнула. «Мой хам говорит мне об осторожности? Он за меня переживает. Хотя какой же он хам? Он мой муж». «Я буду осторожна, Эл», – выдохнула чуть слышно. И тут же добавила. «Постараюсь быть предельно осторожной». «Я искренне на это надеюсь». Он взял меня за руку и коснулся пальцев легким поцелуем. «Мы договорим, как только я вернусь». И, отпустив мою ладонь, вышел стремительным шагом.